Глава 12. Отведенное главному судье жилье привело молодых супругов в восторг. Оно располагалось в центре застроенного небольшими двухэтажными белыми домиками скромного квартала, где селились ремесленники и мелкие чиновники. Жилище было новое, отделанное всего несколько дней назад и предназначенное для какого-то сановника, которому оно, должно быть, не понравилось. Вытянутое в длину под плоской крышей, оно состояло из 8 комнат со стенами, расписанными яркими птицами, резвящимися в зарослях папируса. Входя в свой новый дом, Пазаир ощутил некоторую робость. Он потоптался на заднем дворе, где откармливали гусей. Птицы плескались в небольшом водоеме с голубыми лотосами. Рядом в шалаше крепко спали двое мальчишек, нанятые, чтобы подсыпать гусям зерно. Новый хозяин усадьбы не стал их будить. Нефрит тоже наслаждалась окружающей роскошью, она любовалась жирной землей, кишащей червями, обогащавшими ее кислородом и своими испражнениями, лучшим удобрением для зерновых культур. Крестьяне очень ценили дождевых червей, поскольку они гарантировали плодородие почвы. Смельчак первым отважился вступить в великолепный сад и тут же начал резвиться. Его примеру последовал и северный ветер, осел растянулся под гранатовым деревом, самым красивым растением, на котором каждый опадающий цветок моментально сменялся новым. Пес же предпочел смоковницу, чья трепещущая листва источала медовый аромат. Нефрет гладила тонкие ветви и зрелые плоды, красные и бирюзовые. Она увлекла мужа в тень раскидистого дерева под полог шатра, достойного богов. В восхищении рассматривали они аллею фиговых деревьев, завезенных из Сирии, и камышовую беседку, где так приятно будет любоваться заходом солнца. Но их блаженство длилось недолго. Проказница, маленькая зеленая обезьянка Нефрет, вскрикнула от боли, прыгнула на руки к хозяйке и протянула ей лапку, в которую вонзился шип от акации. К ране следовало отнестись со всей серьезностью. Если под кожей долго находится посторонний предмет, то он может вызвать внутреннее кровотечение, которое будет трудно распознать. Безо всяких приказаний осел встал и подошел поближе. Нефрет достала из сумки скальпель, с величайшей осторожностью вытащила занозу и смазала рану мазью, в состав которой входили мед, горькая тыква, стертые в муку кости каракатицы и дробленая кора смоковницы. Если рана все же воспалится, то надо будет попробовать сернистый мышьяк. Однако проказница не производила впечатления пострадавшей. Избавившись от занозы, она тут же вскарабкалась на финиковую пальму и принялась искать спелые плоды. «Давай все же войдем», — предложила Нефрет. «Да, дело серьезное. Что ты этим хочешь сказать?» «Мы с тобой женаты, но до сих пор у нас ничего не было, а теперь ситуация меняется. Тебя это удручает?» «Не забывайте, доктор, что это я вырвал вас из привычной обстановки. Мне кажется, что все было не совсем так. Разве не я первый обратила на тебя внимание?» «Мы должны были сидеть рядышком, окруженные толпой родственников и друзей, которые вносили бы сюда новые стулья, сундуки с одеждой, вазы, предметы туалета, обувь и бог знает что еще. Ты должна была прибыть на церемонию в паланкине, парадно одетая под звуки флейт и тамбуринов. Мне больше нравится, когда мы с тобой вдвоем, в тишине и без всякой пышности. Как только мы переступим порог этого дома, на нас ляжет дополнительная ответственность. Чиновные иерархи упрекнут меня за то, что мы не составили брачный контракт, который бы обеспечивал твое будущее. Ты говоришь это серьезно? Этого требует закон. Я, Пазаир, передаю все свое состояние тебе, Нефрет, сохраняющий свое имя. Раз мы решили жить вместе под одной крышей, как муж и жена, я должен взять на себя обязательство обеспечить тебя в случае нашего развода. Начиная с этого дня, треть всего, что мы заработаем, официально принадлежит тебе. Кроме того, я должен кормить и одевать тебя, остальное решит суд. Хочу признаться господину старшему судье царского портика, что я безумно влюблена в одного мужчину и твердо намерена оставаться с ним всю жизнь до последнего вздоха. Может быть, однако закон... Замолчи и войдем, наконец. Сначала одно уточнение. Это я безумно влюблен в тебя. Обнявшись, они переступили порог своей новой жизни. В первой комнате, низкой и маленькой, предназначенной для отправления поминальных служб, они оставались долго, воздавая почести душе Беронира, их убитого наставника. Потом осмотрели гостиную, спальни, кухню, туалет с канализационными стоками из терракоты и кабинет, где стояло кресло из известняка. Ванная комната была восхитительна. Вдоль стен под углом друг к другу стояли две кирпичные скамьи. Если тот, кто принимал ванну, хотел принять и душ, то его поливали водой слуги и служанки. Кирпичные стены были выложены известняковой плиткой, чтобы в помещении не скапливалась сырость. Легкий наклон пола в сторону канализационного отверстия, от которого вниз глубоко под землей вели трубы из обожженной глины, давал возможность воде стекать свободно. Хорошо проветриваемая спальня была снабжена москитной сеткой, спускавшейся с потолка на большую кровать из обенового дерева с ножками в виде львиных лап, а на спинках кровати были изображения смеющегося бога Беса, призванного охранять спящих, посылая им счастливые сны. Потрясенный, Позаир не хотел вставать с великолепного матраса, сплетенного из растительных волокон. Основа кровати, на которой покоился матрас, была сделана так искусно, что могла выдержать любой вес спящих в течение долгих лет, оставаясь все такой же удобной. В изголовье кровати висело белое льняное платье, свадебный наряд, который в конце жизни египтянке мог служить для нее саваном. «Я и не предполагал, что когда-нибудь мне доведется проспать хотя бы одну ночь в такой кровати». «Так чего ж мы ждем?» — спросила Нефрет задорно. Она сняла с кровати дорогое покрывало, освободилась от платья и легла, счастливая, принять в свои объятия тело мужа. «Этот сладостный момент я не забуду никогда. Своим взглядом ты превращаешь его в вечность. Не отстраняйся от меня. Я принадлежу тебе, как сад, который ты наполнишь цветами и прекрасным ароматом. Когда мы сливаемся в одно целое, смерти больше нет». Однако уже на следующее утро Позаир с сожалением вспомнил о своем маленьком домике, где он поселился начинающим судьей, и понял, почему визирь Баги довольствовался скромным жильем в центре города. Да, кругом было множество щеток и метелок из тростника, облегчавших уборку помещения, но ведь нужны были еще и руки, опытные в этих делах. Ни у него, ни у Нефрет на это не было времени. А о том, чтобы попросить садовника или птичника убраться в комнатах, и речь не шла. Они умели делать только свое дело. О том, чтобы нанять домашнюю работницу, никто не подумал. Нефрет, сопровождаемая северным ветром, отправилась во дворец рано утром. Визирь хотел проконсультироваться с ней еще до своей первой аудиенции. Не имея под рукой ни секретаря суда, ни слуг, ни обустроенного кабинета, новый старший судья, оставшись наедине со своими обширными обязанностями, растерялся. Как правы мудрецы, называвшие жену хозяйкой дома? Садовник посоветовал ему женщину лет 50, помогавшую по хозяйству в домах, терпящих бедствия. За 6 дней работы она потребовала ни много ни мало 8 коз и 2 новых платья. Вконец измученный, уверенный в том, что подрывает свой семейный бюджет, старший судья был вынужден согласиться. Пока не вернулась Нефрет, он пребывал в большом затруднении. Сути оторопело вытаращил глаза и пощупал стены. «Похоже, они настоящие. Постройка недавняя, но хорошего качества. Я считал себя самым большим шутником в Египте, но ты обошел меня на 1000 локтей. Откуда у тебя этот дворец?» «Жилье государство предоставило». «Ты снова утверждаешь, что назначен новым старшим судьей?» «Если не веришь мне, послушай Нефрет. Она с тобой заодно. Наведайся во дворец». Сути начал сдаваться. «Кто тебя назначил?» 9 друзей фараона с визирем во главе. «Этот старый хрен Баги отправил в отставку твоего предшественника, одного из своих уважаемых коллег с безупречной репутацией? Но оказалось, что его есть в чем упрекнуть. Баги и высокий совет решили по справедливости. Чудо! Сон! Они прислушались к моему ходатайству. А почему они назначили тебя на такой важный пост?» «Я тоже думал об этом. Ну и какие выводы?» «Предположим, что часть членов совета убеждена в виновности полководца Ашера, а остальные нет. Разве не остроумно поручить такое опасное расследование человеку, который заварил всю эту кашу? Когда все прояснится, так или иначе, меня можно будет или поздравить, или наказать. Ты не так глуп, как кажешься. Их решение не удивляет меня. Оно соответствует духу египетского правосудия. В противном случае я бы выглядел провокатором. Мне не на что жаловаться. У меня появились возможности, о которых я и не мечтал. Душа Беронира поддержит меня. Не очень-то рассчитывай на мертвых. Мы с Кемом окажем тебе более действенную помощь. Ты думаешь, мне что-то угрожает? Ты сильно подставился. Старший судья, как правило, человек в возрасте, осторожный, не склонный рисковать, зато готовый вовсю пользоваться своими привилегиями. Полная противоположность тебе. Что я могу сделать? Так получилось. Из нас двоих я менее сумасшедший, но мне это нравится. Ты арестуешь убийцу Беронира, а я преподнесу тебе голову Ашера. Рассчитываешь на госпожу Топени? Великолепная любовница. Я не сравниваю ее с пантерой, но она очень изобретательна. Вчера вечером, в самый ответственный момент, мы свалились с постели. Другая женщина, как минимум, взяла бы паузу, но только не она. Мне пришлось соответствовать, хотя я и оказался внизу. Выражаю тебе свое восхищение. А чем-нибудь еще она тебя обогатила? Ты ничего не понимаешь в этих делах. Если я начну задавать ей вопросы в лоб, она закроется, как чудо-цвет в полдень. Мы только начали перебирать имена знатных дам, которые интересуются ткацким искусством. Некоторые из них виртуозно владеют иглой. Этот след нас куда-нибудь выведет, я чувствую. Наконец Нефред с северным ветром вернулись домой. При виде осла смельчак радостно залаял, и друзья приступили к вечерней трапезе. Один наслаждался куском говядины, другой — свежей люцерной. Проказница не просила есть. Ее живот был так набит наворованными в саду фруктами, что ей необходимо было прилечь. Нефред была ослепительна. Ни усталость, ни заботы не отражались на ее внешности. Позаиру часто казалось, что он недостоин своей супруги. Как чувствует себя визирь? Гораздо лучше. Но за его здоровьем необходимо постоянно следить. Его печень и желчный пузырь в плачевном состоянии. И я не уверен, что мне удастся избавить его от отечности ног в момент усталости. Ему следует много ходить, не сидеть целыми днями в кресле, и дышать свежим деревенским воздухом. Ты требуешь невозможного. Он говорил с тобой о Небомоне? Старший лекарь нездоров. Вмешательство павиана оставило свои следы. Стоит ли нам жалеть его? Их беседу прервал крик осла, который счел свою вечернюю порцию слишком скудной. «Я выбит из колеи», — признался Позаир. «Я нанял домашнюю работницу за бешеную плату. Я теряюсь в этом большом доме. У нас нет повара. Садовник делает, что хочет, и я не понимаю, для чего нужно такое количество щеток. Я запустил свой архив, у меня нет секретаря, я...» Нефред поцеловала его.